Пишут у нас много, и многие пишут хорошо, но вершинное достижение шолоховской школы в социалистическом реализме, под влиянием которой складывался талант ведущих современных писателей послевоенного поколения, в том числе и талант Анатолия Иванова, наводит на мысль, что нужен, видимо, особый дар, особый склад таланта или особая закалка его, чтобы уметь сказать о народе слово правды. В своих размышлениях о литературе Анатолий Иванов подчеркивает: «Жизнь героев нашего времени, история конфликтов – это своеобразный документ для будущих поколений. Значит, на писателя возложена миссия особо ответственная, исполнять которую надо с честью и с полной творческой самоотдачей». Это тем более справедливо с учетом того существенного соображения принципиального порядка, без которого писатель не мыслит себе литературы. Чтобы изображать жизнь своего народа, надо ее знать, надо понимать и надо ее любить со всеми ее великими, может быть, горестями, великими радостями, героическими свершениями. В связи с этим нельзя не отметить, что Анатолием Ивановым созданы такие давно уже широко известные образы коммунистов, горячих защитников и проповедников революционных и ленинских идей и идеалов в жизни, как первые коммунары Марья Воронова и Захар Большаков «Тени исчезают в полдень», секретарь обкома партии Иван Михайлович Субботин, секретарь райкома Поликарп Кружилин, председатель колхоза Панкрат Назаров, профессиональный революционер Антон Савельев, «Вечный зов» и другие. В повести «Вражда» к таким самоотверженным героям-подвижникам относится прежде всего райкомовский секретарь Федор Григорьевич Дорофеев, человек, положивший все силы души, ума, таланта, весь жар и всю любовь сердца одному святому для него делу — служению народу и партии. Если понимать литературу как созвучное своему времени исполнение гражданского долга, и если незамкнутым пространством жизни, неограниченными пределами человеческого бытия отмеривать отпущенные нам сроки, раздумывать о цели нашего существования, о духовных силах народа и человека, то философский вопрос о первоистоках этих сил неминуемо свяжется с вопросом о человеческом счастье, с глубиной познания мира. Вспомним, для Кати Афанасьевой познание это началось вместе с постигшими ее бедами. Едва ли не впервые она серьезно задумалась об этом после рассказа старой Андронихи о предыстории Тихомиловско-Афанасьевской и Пелюгинской линии жизни, линии борьбы в Романовке. Только тогда перед Катей как бы распахнулась бездна жизни, заглянув в которую, она поразилась. И она часто теперь задумывалась о вещах, каких-то отвлеченных, не относящихся к истории, затерявшейся в холмах крохотной Романовки, живших и живущих в ней людей. Думала Катя, что вот течет речка, и человек видит, что делается на ее поверхности. Солнечные да лунные блики качаются, волны играют, то мутной весной или после дождей, то светлая она течет. А какая жизнь идет в глубине? Из этой глубины, уже вплотную приближенной к нашей современности, остро и драматично встал, требуя своего разрешения, вопрос о счастье Михаила Афанасьева и Софьи Пелюгиной, сильно и нежно полюбивших друг друга, но еще не нашедших возможности перешагнуть разделявшую их бездну. Автор не приукрашивает их объяснения, понимая, что рано или поздно, но вся правда, боль, обида, все, что есть между ними, все должно быть высказано. А уж это, какое слово вырвется в горячей запальчивости, от них зависит, только от них одних. На неловкое, может быть, торопливое и поспешное признание Михаила в любви Софья напомнила. «Ты что ж, забыл, что между нами стоит?» — прокричала она, сжигая его огромными глазами, в которых полыхала в ту минуту неукротимая ненависть. «За что ты? За что ты, отца?»